20 мая 1859 года на низком крылечке постоялого двора сидел барин лет 40 с небольшим, местный помещик Николай Петрович Кирсанов. Постоялый двор стоял у проезжей дороги, и перед взором Николая Петровича сколько хватало взгляда, до самого небосклона тянулись поля, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова. Кое-где виднелись небольшие рощи. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступала даль, и в этой дали попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и разоренные кладбища. Изредка проезжал по дороге мужичок на плохой клечонке, как нищие в лохмотьях стояли придорожные ракиты с ободранной корой и обломанными ветвями. Места эти не могли казаться живописными. И все-таки весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось под тихим дыханием теплого ветерка, деревья, кусты и травы. Повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки, золотой голосок малиновки звучал невинной болтливой радостью, чибисы то кричали, виясь над лугами, то молча перебегали по кочкам. Красиво чернее в нежной зелени еще низких яровых хлебов гуляли грачи, иногда пропадая в воржи, уже слегка побелевшие. Лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Но все эти привычные картины не занимали Николая Петровича. Он ждал сына Аркадия, окончившего курс университета и получившего звание кандидата. Что, Петр, не видать еще? Не видать. Слуга отошел под ворота и закурил. А Николай Петрович стал глядеть на дорогу. Сын, кандидат, Аркаша. Не дождалась покойница жена. Ему вспомнилась жена, скончавшаяся 12 лет назад, и слегка взгрустнулась. Никак они едут. Едет? Едет! Едет Аркаша! Аркаша! Едет Аркаша! Ничего, ничего, ничего. Приехал. Покажи себя, ну покажи-ка. Папаша, Позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас. Душевно рад и благодарен за добрые намерения посетить нас. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя и отчество. Евгений Васильев. Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас. Так как же, Аркадий, сейчас закладывать лошадей или вы отдохнуть хотите? Дома отдохнем, папаша, вели закладывать. Эй, Петр, лошадей поскорей, слышишь? Распорядись, братец, поскорей. Но поворачивайся, толстобородый. Да, живей, ребята, живей, подсобляйте. На водку будет. А на следующий день в доме Николая Петровича Кирсанова все поднялись ранее обыкновенного. Базаров проснулся раньше всех и вышел из дому. Он в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас же свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце с версту от усадьбы за лягушками. Да наш тебе лягушки, барин! А вот на что. Я лягушку распластаю, да посмотрю, что у нее там внутри делается. А так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается. Да наш тебе и это, а! А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь, и мне тебя лечить придется. А разве ты доктор? Ой, ты доктор? Да. О, Васька, слышь, а барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно. А я их боюсь. Лягушка-то? Чего боятся-то? Разве они кусаются? Ну, полезайте в воду, философы. Между тем Николай Петрович и Аркадий тоже встали и вышли на террасу. Возле перил, на столе между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Что за чудесное утро сегодня? Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А, впрочем, я согласен с Пушкиным. Помнишь в «Евгении Онегине»? Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Да. Ну, слава богу, наконец ты кандидат и домой приехал. А какой здесь воздух, как славно пахнет. Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях. Да и небо здесь! Ну, конечно, ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным. Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился. Однако... Нет, это совершенно все равно. Но как я рад, что снова дома. А здесь ничего не изменилось. Да, больших перемен ты в Марьине не найдешь. Впрочем, это не совсем так. Аркадий, я считаю своим долгом предварить тебя. Тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношения отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня в мои лета. Словом, это девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал. Фенечка? Не называй ее, пожалуйста, громко. Ну да, она теперь живет у меня. Впрочем, это все можно переменить. Помилуй, папаша, зачем? Ну, твой приятель у нас гостить будет неловко. Но насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся, он выше всего этого. Ну, ты наконец. Да полно, папаша, полно, сделай одолжение. Фенечка, Федосия Николаевна, отличная девушка, Аркадий, сюда идут. Ты что, Дуняша? Федосия Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут. Приказали вас спросить, вам самим угодно чай разлить или прислать кого? Я сам разолью, сам. Ступай, Дуняша. Ты, Аркадий, с чем пьешь чай? Со сливками или с лимоном? Со сливками. Папаша. Что? Не от того ли она не приходит, что я здесь? Может быть. Она предполагает, Она стыдится. Напрасно же она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей. А во-вторых, захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, если ты позволил ей жить с тобой под одной кровлей, стало быть, она этого заслуживает. Во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда ни в чем не стеснял моей свободы. Спасибо. Спасибо, Аркаша. Конечно, если бы эта девушка не стоила, но ты понимаешь, ей трудно было прийти сюда при тебе. Особенно в первый день твоего приезда. В таком случае я сам пойду к ней. Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться. Аркадий, сделай одолжение. Как можно? Там я тебя не предварил. Постой, Аркадий! Я сейчас! Николай Петрович в смущении опустился на стул. Сердце его забилось. Представилось ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между ними с сыном? Сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал бы ему Аркадий, если бы вовсе не касался этого дела? Упрекал ли он самого себя в слабости? Сказать трудно. Все эти чувства были в нем, но в виде ощущений, и то неясных. Отец, мы познакомились. Федосия Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет позже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал. Аркаша. Отец. Аркаша. Отец. Что это, опять обнимаетесь? А, дядя. Ну, чему же ты удивляешься, Павел? В кои-то веки дождался я Аркаши. Да я вовсе не удивляюсь, я даже сам не прочь с ним обняться. Дядюшка. Ну, а где же твой новый приятель? Его дома нет. Он обыкновенно встает очень рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания. Он церемонии не любит. Это заметно. Он чудесный малый. Такой простой, вы увидите. И такой замечательный ум. Ты приласкай его, папаша. Я не могу выразить, до какой степени я дорожу его дружбой. И долго он у нас прогостит? Как придется, дядюшка. Он заехал сюда по дороге к отцу. А отец его где живет? В нашей же губернии, верст 80 отсюда. У него там небольшое именица. Он был прежде полковым доктором. Ты-ты-ты! Тот-то я все себя спрашиваю, где слышал я эту фамилию Базаров. Николай. Помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? Кажется, был. Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? Что такое Базаров? Да. Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такой? Ну, сделай одолжение, племянничек. Он нигилист. Как? Нигилист. Нигилист. Это от латинского нигиль. Ничего, сколько я могу судить. Совершенно верно, папаша. Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает. Скажи, который ничего не уважает. Который ко всему относится с критической точки зрения. А это не все равно? Нет, дядя, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Вот как. Ну, это я вижу не по нашей части. Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Да, прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Ну что ж, посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве. Аркадий, подвинь-ка мне масло. Благодарю. А, вот и сам господин нигилист к нам жалует. Здравствуйте, господа. Извините, что опоздал к чаю. Надо вот этих пленниц к месту пристроить. Что это у вас, пиявки? Нет, лягушки. Вы их едите или разводите? Для опытов. Евгений Васильевич, вы далеко отсюда ходили? Тут у вас болотце есть возле осиновой рощи. Вы, собственно, физикой занимаетесь? Физикой, да. Вообще, естественными науками. Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части. Да, немцы в этом наши учители. Вы столь высокого мнения о немцах? Тамошний ученый, дельный народ. Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия? Пожалуй, что так. Очень похвально и самоотверженно. Но как же нам Аркадий Николаевич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов, не верите им? Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашусь, вот и все. А немцы все дело говорят. Не все. Ну, что касается до меня, я немцев грешный человек не жалую. Еще прежние туда-сюда. Тогда у них были, ну, там, Шиллер, что ли, Гёте. Брат вот Николай Петрович им особенно благоприятствует. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты. Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Вот как. Вы, стало быть, искусство не признаете. Искусство наживать деньги или нет более геморроя? Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете. Верите в одну науку. Я уже доложил вам, что ни во что не верю. И что такое наука? Наука вообще. Есть науки, какие есть ремесла, знания. А науки вообще не существует вовсе. Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых постановлений, вы придерживаетесь такого же отрицательного направления? Что это? Допрос? Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильевич. А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком. Да, беда пожить это годков 5 в деревне, в отдалении от великих умов. Как раз дурак дураком и станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там хватит. Оказывается, что все это вздор, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются, и что ты, мол, отсталый колпак. Ну что ж, пойдем, брат, пойдем, что делать?